спермы, яйца клеток, души покорных, заточены в клетки, коконы телесные, марионетки, слепо, глухо, темно, нелепо зачали, кости, мясо и кожа теперь ходячая, наворачивают друг друга биороботы, метаморфоза упорядочивает походу, ничтожества станут зрячими типа, но по сути останутся жалкого типа, мысли казни не в ту сторону направлены, молекулы праздности накалены и дразнятся, обязанности навязаны, свобода подавлена, действия скоординированы и отравлены, проложены тропы материальных ценностей, дайте сока денег во избежание бедности, типа в этом и есть весь смысл жизни, духовные воззрения обществом вырезаны, инфекция эгоистичности опаснее ВИЧа, и так типично нынче натура бычья, целостность мира расколота на атомы, в мозгах кратеры, сердца аккумуляторы, кровь седьмая, вода ума нема, человечество конструктор лего, однако тупое эго существование группами, землю кормят собственными трубами, греховной природою опутаны, связаны, совесть в язвах, слова строго грязные, дар это жизнь или проказа, хоть все разные, но одинаково плевать, удел, удел, первое время чумы праздновать. Кто ранил, кто подлечил срывание масок, и именно сейчас в невостребовании воспоминания за бесценок, в любом количестве каждый несет ранение высшей степени тяжести, рвет в куски определение места, болью инстинктом, затем память начисто, трапеза собакой, нет будущего, чтобы знать впредь, нет благословения, за прощением в очередь, клыки к бою. Стаи оборотни, одержимый под маской лекаря, льстец и предатель, десертом к тому, козни юной девочки на 15-й ступени, потерявшей гордость. Каждый оставил след в чреве этого монстра, кладбище для десятка без мало душ, совершенством тела для достижения местных целей, воплощения зла в идеальной форме, коробка с сюрпризом, головка с приветом. Обычная шваль, что всегда под ногами бьется выгодной сделкой, бартер сношения, возраст амплитуда не имеет значения, воли разума или складом характера, факт кидалого неотъемлемым признаком, акцент на возраст, предмет раздражения, не по годам мышления, способности, попытка вернуть доверие, признание в предательстве, перетянул гайки, изменилось мнение, в списках противников новая фамилия. Тянут руки рабы и целуют ноги гнилые ногти, слуги, да будет вам известно, все время все равно рано плевать, из кусок в порожней кровью не собрать стол сена себе, ская язва сме, народ в душу косит сразу, на манеже сухой паёк, истины сложи голову до бед и сложи суть дела, и рубит топор живое тело, оставит синяки, чаша сладкого яда, удары в спину, забор за глоток в залог, первая доза бесплатно потом, в картине роли исполняя на дозоре в долг, жизнь сдавая, пелена невидимого рая, все мы в масках в аду, играем роли на земле в сказках, пять пальцев и набор карандашей, твоя супа, петля, на шее раскраска. Размажься мне, как муху. Ни ты, ни я не поможем пройти этот путь в поезде без контролера. Без контролера.